648. Огненные объятия значит оформление планеты, когда комплекс химических агрегаций посылает свое сотрудничество объятием огня. Разве человек, как микрокосм, не должен стремиться к объятиям огненным? Через огненные объятия человек приобщается к высшим пониманиям. Он начинает и во всем окружающем искать огненность. Так он подбирает около себя огненные созвучия. В самых различных предметах он узнает близкое начало. Узнать предметы, окружающие человека с открытыми центрами, значит увидеть огненную гармонию. Нужно присматриваться к обычаям огненных людей. При всей широте взгляда они чутки на окружающее. Многое, что для другого остается незаметным, они чувствуют до боли. Недаром говорится, что огню трудно при вихре. Именно вихрь земной утруждает центры. Но это в существе дела не только не вредит, но даже создает полезное напряжение. Ведь огненный человек глубоко чувствует скоротечность земного существования и всем существом знает о пути высшем. Нельзя ничем отвратить огненного человека от его назначения. Он ни днем, ни ночью не забывает о предстоящем пути. Для него уже безразлично, где будет совершаться его восхождение. Степень тела уже не важна для устремленного духа. Не будем понимать это как особые жития святых, но усмотрим в жизни явление возможности подвига. Много знаков дается человечеству, нужно лишь не забывать их. Каждый из вас помнит эти вехи, разбросанные в разных годах жизни. Когда скрижали явлены, тогда нужно лишь читать их и в мужестве следовать к свету. 649. Вы уже понимаете, почему лучше недосказать, нежели пересказать? У вас много примеров, как неготовое сознание может исказить наставление. Можно представить, как преломится самое простое указание, когда оно попадет в неготовое сознание. Сколько земных соображений принесут, чтобы свести на землю неземные меры? Не только совершенно чуждые, но даже приобщенные могут ущемиться непониманием. Потому так забочусь, чтобы по месту и по сознанию было бы даваемое наставление. Иногда и между строк нужно читать, особенно когда несколько явленных друзей еще не поймут так, как указано. Люди очень трудно принимают наставления без своих оболочек. Много примеров, как люди ограничивали себя. Например, женщина потеряла мужа и детей. Они находятся близко от нее, но она будет сожалеть об утрате, но не двинется сама на поиски. Так бывает не только на земле, но и в тонком мире. Соявление или настояние нужно развивать как здесь, так и там. 650. Во всех учениях темные силы мечут огненные стрелы в озаренного. В прекрасных символах изображается эта битва. Не менее прекрасно показано, как злобные стрелы не достигают цели и образуют защитную сеть. К этому символу не отнесемся легкомысленно. Он совершенно реален с точки зрения современной науки. Злобное пламя встречается с великим огнем сердца и становится подчиненным, лишь усиливая огни великого духа. Так непобедимо сердце, которое проявит всю мощь. В случае отступления ищите ближе. Всю ли мощь проявило сердце? Не вторглось ли земное приходящее условие? Не проснулось ли самосожаление, не затуманила ли дрожь страха сердца и не заклубилось ли сомнение? Поистине, там, где огни сердца не затемнен, там не может быть поражения. Часто человеку кажется, что он дошел до края, но неправильный глаз обманывает его. но еще много поля осталось, именно где и должна была бы состояться победа. Преждевременность ведет к злоключениям.